Подарок на именины. Я пью вместо кофе цикорий. На кофе цена высока, но знаю, предчувствую, вскоре любая мне ноша легка. Справляю свои именины, дела и долги позабыв. Смотрю, как на тюле картины тенями танцует мотив. Что будет, то будет. Тревоги не кончатся, ну и пусть. Тревоги всего лишь дороги. Нет смысла их знать наизусть. День ангела. Солнце светит сквозь танец листвы городской. Приветы шлют с дачи дети, а в доме подарок — покой. День ангела — это значит «одна я», совсем не одна, и нету ценнее удачи, и день — продолжение сна. Сна лучшего из провидцев и верного проводника туда, где земные страницы закроются на века. Туда, но пока именины. Я выключу телефон, задерну на окнах гардины и стану записывать сон.